Глава третья. Это случилось спустя месяц после дружеского признания Липатыча. Все заметили, что с Липатычем творится что-то необычное. Липатыч перестал совершенно кстати и не кстати разносить немцев. Липатыч сделался сразу как-то мягче, добродушнее и вместе с тем таинственнее. Липатыч не только не стрелял теперь сурово и вызывающе направо и налево своими черными глазами, но, напротив, весело всем улыбался ими, и как будто каждому, на кого смотрел, загадочно подмигивал. Рабочим своей мастерской поочередно он уже успел неясно и туманно намекнуть на что-то, что сулило им в ближайшем будущем неизреченные блага. Дело было в том, что Псоя, наконец, совсем порешили, и мастерская ждала назначения нового начальника. Завод был заинтересован, и только Юрка с некоторыми другими заводскими скептиками позволял себе по-прежнему сомневаться в значении таинственных подмигиваний Липатыча. Но это всего единственный раз нарушило добродушное настроение Липатыча и вызвало в нем взрыв старого озорства. «Кто же это он будет, этот самый незнакомец?» — спросил как-то опять в трактире неугомонный Юрка Липатыча. «Стало быть, из русачков, не из немцев». «Не из немцев, брат, а из наших, из самых, из настоящих», — таинственно подмигивая, сказал Липатыч. «Так-с. Какие ж такие у них будут особые прелести? Все мы вот ждем от вас, что разъясните в точности, а замес того только один туман». «Дурак!» — проворчал сквозь зубы Липатыч. Он начинал волноваться. «Это не того-с, ну, невелики прелести!» — издевался Юрка, поощряемый обычным хохотом трактира. Липатычу не хотелось объясняться с Юркой, а тем меньше открывать ему что-нибудь из того таинственного сокровища, которое полжизни носил он в своей груди. Но ему, однако, хотелось сразу убить Юрку одним словом. Он долго и пристально смотрел на него. «Прелести какие, говоришь?» — спросил он с расстановкой и отчетливо. «Душа! Хо-хо!» — залился Юрка. «Ну, нынче эта штучка по дешевым ценам ходит!» И едва раздался новый взрыв поощрительного хохота, как Липатыч оглушительно закричал. «Убью! Посмей кто еще насмеяться!» Он действительно был страшен со своими сверкающими темными глазами, над которыми совершенно сошлись в одну сплошную крышу его густые седоватые брови. Смутился не только Юрка, но и весь трактир. Но, кажется, смутился теперь своего озорства и сам Липатыч. Он сердито положил свой блин на мохнатую голову и ушел. Дема, сидевший тоже в трактире, уже не думал теперь возражать Липатычу обычными благоразумными наставлениями. Но некоторые сомнения были у него и придя домой. Он осторожно заметил Липатычу, не ошибается ли он насчет своих предположений. «Ну вот еще. Не знают ли? Все узнал. Бутенко. Из тех самых», — уверенно отвечал Липатыч. «Стало быть, немец?» — еще более осторожно осмелился заметить Дему. «Как немец? Никакого тут немца нет». «Бутенко. Стало быть... Ну, стало быть, немец или другой какой нации?» — сомневался Дема. «Говорю, человек настоящий. Какого черта лысого еще тебе надо?» — закричал Липатыч. «Нация! Никакой тут нации нет. Человек настоящий и шабаш». После такого доказательства, сопровождаемого ударом кулака по столу, Деме ничего больше не оставалось, как терпеливо ждать событий. Но не так терпеливо ждал этих событий Липатыч. От кого узнал Липатыч о назначении нового начальника, осталось для всех тайной. Хотя очевидно было, что это стоило ему немало трудов и ухищрений. Но ни для кого не было тайны, что последние два дня после работ Липатыч аккуратно, даже не поужинав хорошенько, отправлялся в ту часть завода, где жило начальство, и долго ходил мимо того дома, в котором, как предполагалось, должен был поселиться новый начальник. Липатыч упорно смотрел в темные окна, ожидая того счастливого момента, когда, наконец, мелькнет в них свет. Так он ждал два вечера. Наконец, событие совершилось. На третий день показалось несколько извозчих дрожек, которые подъехали разом к пустой квартире. На первых ехала прислуга с багажом. На вторых — барыня с двумя детьми. На третьих — жидкая, неказистая фигура, сгорбившаяся в каком-то странном картузе с необыкновенно большим козырем, вроде подзора над крыльцом. Липатыч так и впился в нее глазами, скрываясь за фонарным столбом. «Должно и точно он», — думал Липатычу с некоторым сомнением, переходя на противоположную сторону и устремив свой упорный взгляд на окна. Вот, наконец, и он, давно жданный свет. Окна мало-помалу освещались, в комнатах замелькали тени. Вот резко вырисовывалась в окне высокая сухая фигура с худым длинным лицом и длинной узкой бородой. Для Липатыча, очевидно, этого было достаточно. Он весело поправил на своей львиной лохматке блин и быстро пошел к своей квартире. Он был доволен и приветливо улыбался самому себе. «Он», — уверенно твердил Липатыч, — «самый настоящий он. Я уж сразу узнаю, хоть с того света приди. Совсем тогда еще и нет был. А теперь, вишь ты, хозяйка, дети. Как быть? По порядку. Ну, конечно, пригляднее это. Веселее для жизни», — думал Липатыч и замечал, как он шел все скорее, и когда отворил дверь и увидал вопросительный взгляд Демы, он не удержался и торжественно крикнул: «Он!» Зато с следующего утра Липатыч вдруг замер. Весь спрятался в себя, что-то глубоко затаил на дне своей души и молча, не проронив ни единого слова, не сверкнув ни на кого своим черным глазом, упорно работал за своим станком. По-видимому, он ничего не видал и не слыхал, но внутренне он весь жил одним напряженным ожиданием. И для него не пропадал ни один звук. Пробило 10 часов, и худая, высокая, сутуловатая фигура нового начальника показалась в мастерской. Чувствовалось, что все работали дружнее, энергичнее, двигались быстрее и оживленнее, искосы, как бы мимоходом, стараясь заглянуть в лицо начальника. Один Липатыч не шевельнулся, не взглянул в сторону от станка, как будто для него не было уже ничего важнее в этом мире того куска стали, над которым он возился. Он замер. Между тем господин Бутенко в кургузом пиджачке, как-то странно спотыкаясь длинными ногами в узких серых брючках, из-под которых несоразмерно выступали огромные острые носки штиблет, быстро прошел вдоль всей мастерской, направляясь по указанию старшего мастера в свою рабочую комнату. Хотя лицо его с длинным носом, продолговатое, смуглое, казалось суровым, но серые мягкие глаза так робко прятались за дымчатыми консервами и так боязливо старались избегать чьих-то взглядов, что вся его персона производила какое-то неопределенное двойственное впечатление. И когда он, сгорбившись, словно юркнул в дверь своей комнаты, Юрка никак не смог не крикнуть: «Пусть!» Фыркнул на всю мастерскую и, тотчас же спохватившись, взглянул на Липатыча. Но Липатыч не повел даже бровью. И с тех пор господин Бутенко был окрещен вновь, и мастерская единодушно признала за ним новое прозвище. Он не стал ни господин Бутенко, а гусь. Таковы нравы Юрки и его закадычных товарищей. Событие, о котором заставил Липатыч смутно мечтать и думать весь завод, совершилось. И осталось теперь одно — ждать поступков. Липатыч, под видимым хладнокровием и суровой молчаливостью, внутренне был взволнован и переживал тяжелое душевное напряжение. Чтобы избежать излишних разговоров и даже просто пытливый взгляд со стороны Демы, Липатыч теперь и обедал, и ужинал урывом, наскоро. И тотчас уходил из квартиры на улицу, на завод. Липатыч напряженно и терпеливо ждал поступков, но поступков никаких не было. Проходили дни, и жизнь мастерской шла обычным заведенным порядком, как будто решительно ничего не случилось, кроме самой невидной и нередкой смены начальников, из которых каждый до того был похож один на другого, что Юрка даже затруднялся придумывать новые клички. Господин Бутенко по-прежнему аккуратно, каждый день 4 раза пробегал, спотыкаясь длинными ногами через мастерскую в свой кабинет и обратно, вызывая молчаливое недоумение рабочих. Может быть, он все еще принимает мастерскую с ее запутанными счетами от ПСОЯ? Может быть, так как назначать и принимать работы продолжал по-прежнему старший мастер. Господин Бутенко был неуловим, и это начинало, по-видимому, тревожить рабочих. И только когда, по поводу каких-то недоразумений с мастером, некоторым из рабочих пришлось являться к нему в кабинет. Все узнали, что он сух, холоден, неразговорчив и робок, и что он никогда не смотрит в лицо рабочего, а либо в стол, либо на сторону. Это было первым открытием, которое несколько задело за живое всю мастерскую. Но вместе с тем было сделано и второе открытие. Когда мастерскую посетило самое небольшое начальство, господин Бутенко был с ним так же сух, холоден, молчалив и робок. Но больше никаких поступков не было. Так прошла неделя. Очевидно, теперь Юрке дольше было невозможно. И вот однажды, когда господин Бутенко проскользнул, как ящера, по словам Юрки, через мастерскую, торопясь обедать, в мастерской громко раздалось раздраженное восклицание. «Ну погоди, гусь лапчатый, я тебя выведу на свежую воду, ты у меня заговоришь!» Это говорил Юрка, внушительно поглядывая на Липатыча и поощрительный гул пронеся по всей мастерской. В груди Липатыча что-то заныло, подкатило, кровь бросилась ему в голову. Но теперь он не только не закричал на Юрку, он не взглянул на него, Липатыч его боялся. После обеда старший мастер некоторым из рабочих назначал новые работы, в том числе был Юрка. «Ступай, отнеси в кузницу, а я этой пакостью заниматься не намерен», сказал отчетливо Юрка и бросил под станок стальную кувалду, которую мастер назначал ему для обработки. Мастер искоса и подозрительно взглянул на него. «Ну мне что ж», равнодушно сказал мастер, «это не мое дело». «Это он назначил». Мастер махнул рукой и отвернулся от Юрки. «Он?» — спросил Юрка, в то время как его маленькие глазки сверкали раздраженно и вместе насмешливо, вызывающе. «Ну, поди и скажи ему, что здесь не ученики, здесь мастера. Ежели он этого до сих пор не знает, скажи ему». Мастер, не оборачиваясь, опять провел искоса на Юрку глазами и медленно пошел дальше. В мастерской говор смолк и слышался только визг и грохот инструментов. Мастерская напряженно ждала поступков. Юрка от нечего делать чистил свой станок и посвистывал от времени до времени, возбужденно поглядывая на Липатыча. Но Липатыч не поднимал глаз. Прошло полчаса, прошло полчаса, прошло полчаса, когда послышался мягкий стук штиблет, который рабочие прозвали немецкими. Господин Бутенко в сопровождении старшего мастера подошел к Юрке. «Мною назначена работа. Отчего не исполняют?» Спросил, не повышая тона, господин Бутенко, останавливаясь против Юрки, но обратив свои серые, устало-добродушные глаза на закоптелые окна мастерской. В руках он держал свернутую в трубку бумагу, и тонкие пальцы нервно постукивали по ней. «Я не кузнец, я мастер по чистой работе!» отвечал Юрка, но почему-то сгустив голос до басовой октавы и смотря из-под лобья боком. «Я этого не знаю. Я знаю, что мастерская должна исполнять назначенную работу», говорил господин Бутенко, переводя глаза с окна на стены и еще нервно барабаня по свертку пальцами. «Я тоже не знаю», грубил Юрка. «Мое дело чистое. Я на всякой дряни измождать себя не намерен». «Запишите штраф», сказал господин Бутенко старшему мастеру, стараясь избежать его взгляда. «Если он и после того не возьмет работу, запишите двойной. Если он...» «Здесь таких нравов нет, чтобы издеваться! Здесь не каторжные работы!» — крикнул Юрка, отходя к двери. «Сначала б надоть людей узнать, а не поверх очков глазами гулять. Мы живые, а не чугунные!» Господин Бутенко как будто ничего не слыхал, повернулся и, спотыкаясь, направился в свой кабинет. В мастерской никто не сказал ни слова. Все почувствовали, что дело еще не решено, а настоящие поступки еще впереди. День уже приходил к концу. Работы заканчивались нынче, по случаю субботы, раньше. Все спешило покончить с протекшей неделей. Что делал в это время в своей рабочей комнате господин Бутенко, никто не знал. Но, по-видимому, и он решил свести итог своей недели. Минут за 10 до окончания работ в мастерской снова показался господин Бутенко. Он остановился около одного станка и что-то сказал старшему мастеру. Рабочие прекратили работу, и все смолкло. «Я вынужден объясниться». «Я надеялся, что это не будет нужно», — заговорил господин Бутенко тихим, слабым и прерывающимся голосом. По-прежнему, ни на кого не смотря, опустив глаза на свои тонкие белые руки, которыми он, как и прежде, нервно барабанил по стальному колесу станка. «Я надеялся, что это не будет нужно, но я, как и думал, ошибся. Как предполагал, к сожалению. И вот я вынужден сказать, что я не допущу всего этого. Не могу потерпеть. Я честный и деликатный человек. Я хочу, чтобы и мое дело сделано было честно, и мои подчиненные были честны и деликатны. Я привык к этому и не хочу учиться поступать по-другому». Господин Бутенко становился все нервнее. И если бы слушатели были хотя сколько-нибудь расположены понимать его, они почувствовали бы, как дрожал его подбородок, когда он говорил, и сколько нравственных усилий стоила ему эта речь. Он заикался и не находил слов. «Я думал, я надеялся, так как я сам никого никогда не желал бы обидеть грубым словом, но я увидал, к сожалению, кругом себя распущенность во всем. Вот школа нашего рабочего. Это погибель для всех самих. Я не могу потерпеть. Я честно должен исполнить свой долг перед компанией, вы передо мной». «Да, честно», — повторил господин Бутенко и тяжело перевел дух, как будто собираясь с последними силами. «Пора нам очнуться и не купаться в грязи, а высоко поднять свое дело. Все, что этому будет мешать, вон, как сорную траву. Мастерская не богадельня и не кабак. А я вижу кабак. Это сделали вы сами, ваши здешние порядки и мои предшественники. Я буду точен и строг. Кто не хочет, пусть уходит. Мы найдем честно исполняющий свой долг, а не кабак. И на первый раз я увольняю вот этого господина», — указал он на Юрку. «Бесстыдник!» Вдруг сдержанно раздалось среди общего молчания. Что это такое?» Так же сдержанно, пересиливая себя, спросил господин Бутенко, взглянув на ряды рабочих. Все молчали. «Вы делаете вызов», — проговорил господин Бутенко дрожащими губами. «Будем бороться, будем». «Бесстыдник!» Пронеслось уже явственно над всей мастерской. «Старший, запишите и оштрафуйте. Вы знаете сами кого. Я не хочу знать личностей», — почти прошептал господин Бутенко побледневшими, как мел, губами. «Бесстыдник!» Загремело уже под высокими сводами мастерской, и Липатыч, сверкающими темными глазами, горевшими огнем, обманутой любимой мечты, боком выдвинулся из толпы мастеровых. «Старший!» Почти истерически выкрикнул господин Бутенко, увидав страшное и возбужденное лицо Липатыча. «Уведите отсюда вон навсегда! Возьмите от меня этого дикого злого старика! Уморить меня хочешь, как собаку на улице! На, Коля, на, возьми, на память от старика!» Липатыч быстро разорвал ворот рубахи и, сняв со шнурка медный крест, протянул его господину Бутенко. Кровь бросилась в лицо господину Бутенко. Он быстро и смущенно отвернулся и, спотыкаясь еще более чем обыкновенно, вернулся в свой кабинет. Рабочие помолчали минуту, как пораженные столбняком. Но тут кто-то сказал: «Ну, гусь лапчатый!» Мастеровые ахнули и с громким шумом и говором почти выбежали из мастерской. Между тем из кабинета раздался тревожный звонок. Старший мастер бросился туда. Там в кресле сидел весь разбитый, как параличом, господин Бутенко. Бледный и прерывисто истерически дышал. «Дайте мне воды!» — чуть слышно прошептал он.